Эта мысль интереснее. Унитарные патроны в разработке. С ними я смогу в теории сделать нормальный пулемет. Механизм Гатлинга относительно прост, достаточно надежен, а скорострельность зависит только от оборотов. Я мог придать вращение стволам и через некромантию, но через привод оно будет веселее, как мне кажется. Рыцаря смерти переделаю, оптимизирую под носитель пулемета. Осталась мелочь. Сделать пулемет. Какие еще варианты? Уменьшенный паровик может служить двигателем для автомобиля, но это тоже совершенно бесполезная информация, ибо мне надо построить автомобиль, что будет, на самом деле, не так уж и сложно, а затем построить много-много дорог, по которым автомобиль сможет ездить. В общем, по факту прямо сейчас компактный паровик являлся научным шагом вперед, ограниченно применимым на практике. Все транспортные средства, в том числе речные корабли, требовали как раз больших и мощных машин. Про корабли лучше не вспоминать, баржи с кустарно приделанным приводом, дешево и сердито. Со своей работой справлялись, ничего делать в этом направлении я не собирался. Быстрее построю железную дорогу. Продолжая совершенствовать конструкцию, киваю на двигатель. Не прямо сейчас, но позже мне такие двигатели будут очень кстати. Например, на небольшие грузовики для сельского хозяйства. В деревне заправлять машину дровами проще, чем бензином любого формата. Встречался я с мнением, что паровикам в моем мире не дали развернуться. Паровые машины успели получить свою минуту славы в паровозах и пароходах, но оказались быстро вытеснены ДВС. У меня есть возможность проверить, насколько далеко можно зайти, развивая именно паровые машины. А что вы скажете про мехачеловика? Можешь продолжать работу, но это не приоритетное направление, УЭС. Но, конструктор удивился, он похож на человека, а человек несовершенен. Копает землю лучше экскаватор, грузы поднимает кран, для всех остальных работ тоже можно разработать специальные машины. Но универсальность. Я не запрещаю тебе его совершенствовать, останавливаю возражения. Тем более пока других заданий у тебя нет. Посмотрим, что выйдет из этой идеи. Сомневаюсь, что получится делать автоматонов без магического управления, поэтому об автономных единицах речь не идет даже в формате лет через 50. Но пусть работает, может, что-то еще полезное откроет. Глава 18. Замок Триагларт мог считаться новым. Построенный всего два десятка лет назад, он задумывался как твердыня, что сохранит королевство Ивиа от набегов со стороны беспокойных соседей. Последняя война в Азарате поставила под сомнение надежность замков. Орудия, выставленные на поле боя войсками Лича Рантира, представляли серьезную угрозу для замковых стен. С другой стороны, кроме Первого Союза, никто такими орудиями еще не располагал, поэтому старые замки еще послужат некоторое время. Замок не предполагал размещение большого количества титулованных гостей, и сейчас вокруг расположилось несколько лагерей. Чтобы все находились в равных условиях, в замке расположились только хозяева этих земель. Само мероприятие могло считать необычным. Собрать в одном месте послов практически всех государств – не такое простое дело. Появился повод, причина, угроза. Обеденный зал замка после расчистки смог вместить себя всех послов со свитой. Не слишком просторно, но гости согласились временно пренебречь удобствами. Сами правители и их наследники сюда не поехали, отправив своих представителей. Братья правителей, младшие сыновья, если достаточно взрослые для таких дел, но в основном доверенные люди, способные, пусть не говорить за своего государя, но хотя бы выступать от его лица. Вопрос, подготовленный для обсуждения на этой встрече, ни для кого не являлся секретом, но важно не что будут говорить, а кто. Инициатором выступила Серая Цитадель, что на памяти многих произошло впервые. Цитадель представляли двое. Одна, очевидно, маг, второй, воин. Неизвестные никому, но это нормально. Цитадель не просто так славилась скрытностью, порой параноидальной. Когда все собрались и расселись, прекратив разговоры, волшебница вышла вперед. «Господа, если вы не против, я предложила бы провести ритуал кровного согласия. Наш враг коварен и опасен, так что предосторожности, на наш взгляд, не будет лишними». После короткого обсуждения послы согласились. По рядам пошла чаша, и каждый пожертвовал каплю своей крови. Среди послов маги пришли не только из цитадели, и ритуал закрепили они, чтобы ни у кого не возникло сомнений. После этого слова взял воин цитадели. «Ни для кого из вас не секрет, что королевство Азарат. Это не королевство», — прервал воина один из послов. «У них нет короля, оправит три лорда. И наименование Азарат они более не употребляют, используя первый союз. Как они себя называют, не имеет большого значения, ответил другой посол. Отнюдь не согласился первый. Неуважение, а тем более пренебрежение, к противнику никому и никогда не приносило побед. Если вы не знаете, как они себя именуют, то что вы вообще знаете? Кронлорд, лорд-канцлер и принц-лорд, снова взял слово воин цитадели. Мы достаточно о них знаем. Я использовал старое наименование затем лишь, чтобы для всех оно звучало удобно и привычно. Если вы не против, я продолжу. Выждав паузу и не дождавшись возражений, воин цитадели вернулся к заготовленной речи. Первый союз одержал оглушительную победу в своей последней войне. И, вопреки традициям и заветам, Арантир, как лидер государства, не заключил обычные договоры о мире, не взыскал контрибуцию. Арантир поставил своих противников в унизительное положение, закрепив свой гарнизон в столице поверженного врага. Никаких возражений или замечаний не последовало. Действия Арантира в этом случае действительно вызывали у многих вопросы. О декларируемой цели размещения гарнизона все знали, но никто всерьез не считал ее настоящей. Все искали подвох, не находя его. Все непонятное раздражало, а порой и пугало. Для нас действия его очевидны. Арантир Лич, как всем известно, он бессмертный. Он не умрет от старости. И, как большинство личей, он терпелив. Он хотел бы завоевать все земли вокруг, но понимает, что пока не сможет организовать управление и подчинение захваченного. Поэтому таким способом он отложил окончательное завоевание, дав себе преимущество в следующей войне. Многие задумывались о такой возможности, но никто ее до этого не озвучивал. Потому что из такого вывода о стратегии Арантира идут выводы, какие многим не нравятся. Новая война неизбежна. Арантир не остановится, пока не завоюет все открытые земли. И у него есть оружие, способное поставить всех вокруг на колени. Поодиночке никто из нас не справится с Первым Союзом. Слова не вызвали ни у кого восторга, но и протестовать никто не стал. Даже те, кто мог бы бросить вызов Первому Союзу, не спешили что-либо высказывать не эту тему. Один из послов ответил другое. А вы, значит, предлагает объединиться и навалиться на Первый Союз всем вместе? Воевать не хотел никто. Дорого и опасно. К тому же с Первым Союзом выгодно торговать. Союз вполне охотно покупал сырье, причем давал хорошую цену. Зачем Союз покупал столько ресурсов, никто не знал. По большей части, такими вопросами и не задавались. Платили золотом, остальное не имело значения. Однако угрозу это не снимало. Не нужно быть гением, чтобы понимать. Союз накапливает силы, и скоро эти силы обрушатся на кого-нибудь. Откровенно говоря, продолжил воин цитадели, я не верю, что вы победите. Даже все вместе. Он обвел послов взглядом, отлично зная, какую реакцию у них вызвал. Да что ты говоришь, процедил один из послов. Сейчас тем оружием, что у вас есть, вам не победить. Без мушкетов и пушек, вы просто дадите Арантиру больше мертвецов для воскрешения. Когда вы вооружитесь мушкетами, все поменяется. Но мы все понимаем, что и Первый Союз на месте не сидит. Посланники цитадели опасались, что послы проявят своеволие, будут отрицать слабость своих армий и тому подобное. Однако, вопреки ожиданиям, зал молчал. Рассказы о том, как проходила последняя война, не просто разошлись по всей округе. Все желающие могли услышать десятки историй об одних и тех же событиях от разных очевидцев, чтобы собрать относительно достоверную картину и понять, как проходили бои. А раз все здесь собравшиеся к войне имеют непосредственное отношение, то и выводы сделать вполне в состоянии. И сделаны выводы задолго до этой встречи, оттого и не стремится никто даже помышлять о военных походах, пока не освоено новое оружие. У нас есть новое оружие, заговорила волшебница цитадели. На ней сошлись взоры послов, жадно вопрошающие продолжать. Оно уступает тому, что используют в Первом Союзе, но это не играет критической роли. Грубый меч может забрать жизнь так же, как изящный клинок лучшего мастера. У нас достаточно оружия, чтобы снарядить армию, но в одиночку мы не одержим победу над армией Арантира. Нивелировать преимущества, да, мы выставим свои войска на поле боя и готовы разменять их, чтобы разбить полевую армию. Но для развития успеха потребуются уже ваши силы. Взять в осаду города и крепости, чтобы захватить по отдельности. Вы либо сделаете это сами, либо выждите, пока мы восстановим силы, неважно. У нас есть план, на разработку которого потрачено много времени, Снова взял слово воин. Мы изучали земли Первого Союза, прорабатывали стратегию, обкатывали тактику. Воин улыбнулся. Конечно, если у вас есть свой план, мы готовы вас выслушать. Если бы каждый из вас не имел уверенности, что проблему Первого Союза надо решать, и делать это как можно быстрее. Стратеги цитадели все просчитали. Преимущество нежити в возможности разменивать своих воинов. При запасе тел можно целые армии класть в землю, если это поможет получить преимущество. Для живых потери, в особенности большие потери, удар по экономике и хозяйству. Удар, который быстро не возместить и не компенсировать, разве что привозить людей откуда-то еще. Арантир, само собой, это прекрасно понимал. Понимал задолго до того, как оставил целую армию прикрывать собственный отход, чтобы вскоре выставить на поле боя новое воинство. Играть в эту игру могла только цитадель. Никто, кроме серой цитадели, не сможет вытянуть войну с Первым Союзом. Результат переговоров предсказуем. Конечно же, в грядущей войне каждый царек будет стараться подставить соседей и не влезать в мясорубку своими войсками, интриговать. Все это понятно и ожидаемо. Уже что-то, а предугадать самые очевидные желания простых смертных маги цитадели вполне в состоянии. Только армия нежити, не единственный аргумент, какой серая цитадель собиралась выставить на поле боя. Имелись и козыри в рукаве, способные переломить ход кампании в случае возникновения трудностей. Маги основательно готовились к первой в своей истории собственной наступательной войне. Им доводилось обороняться, наемники цитадели множество раз воевали за других. Собственная наступательная война, впервые, никто из послов не дал своего согласия. Сразу, самые горячие и глупые объявили заявление о намерениях. Воин цитадели не знал всех планов совета, понимал лишь, что предстоящая война с Первым Союзом не является самоцелью. Совет имеет далеко идущие планы, война в них – лишь ступень к достижению цели. Волшебница знала больше своего коллеги. Хоть воин и являлся магом, однако был слишком слабым, и потому раскрывшим иные свои таланты. В глазах магов цитадели он оставался полезным, но не полноценным. Потому его посвящали только в те детали, что имели первоочередную важность в выполняемой конкретно сейчас задаче. Волшебница же знала, серая цитадель давно ожидала созревания какого-нибудь сильного государства. На эту роль постепенно готовили другие земли, но Азарат начал быстро набирать силу и сейчас подходил куда лучше прочих. Арантир будто подыгрывал цитадели, ведя политику, максимально чуждую и непонятную для дворян и прочих правителей. Правда, Первый Союз оставался источником многих опасностей, заставляющих магов цитадели шевелиться и адаптироваться, но это даже хорошо. Трудности закаляют и делают сильнее. Послы цитадели не ошибались насчет прочих. Посланники соседних государств покидали зал с планами и мыслями о назревающей войне, и практически все думали не о будущих сражениях, а о том, как получить с происходящего наибольшую выгоду. Самые благородные думали о выгоде своих государств. Те, кто менее всего соответствовал идеалам рыцарства, думали о собственном обогащении. Господа мысленно делили шкуру неубитого медведя. Замок Триаглард в недалеком будущем даст имя новому альянсу. Построенный всего два десятка лет назад, он имел все шансы простоять куда дольше, чем альянс, которому дал имя. Глава 19. Пришло мое время отправлять философский пароход, с поправкой, что у меня не пароход, а лошади и кареты, ну и не философский, а дворянский, так что еще можно назвать все это событие исходом дворян, туда им и дорога. Конституция вступила в силу, и целая когорта привилегированных, в прошлом, господ решила смазать лыжи и податься в чужие земли искать для себя лучшей жизни. Конечно, пришли к нам, как ко мне, так и к Хаарту, мысли, что мы теряем образованных людей, которых и так остро не хватает, однако, толку-то от них, с полной самоотдачей на нас и наши нужды они работать не будут, скорее начнут заниматься вредительством, воздействовать силой, или вообще в нежить обратить, так прочие наши дворяне, бывшие, будут на нас косо смотреть. Зачем? Нет, дать денег и выставить вон, пусть теперь эти господа будут головной болью кого-то другого, денег мы им, к слову, выдали неприлично много. Сначала дали столько, сколько позволяли приличия, а затем добавили еще немного сверху. И всего пара человек избавились от большей части денег сразу, как смогли, остальные искренне радовались, не понимая, какую подставу я им устроил. Даже если не брать во внимание, что дворян могут попытаться банально ограбить, и почти наверняка попытаются, Деньги им счастья на чужбине не принесут. Во-первых, станут предметом зависти для местных. Во-вторых, беглецы попадут в излишне тепличные условия. И вместо того, чтобы сразу начать обустраиваться и обеспечивать своей семье доход, половина этих господ банально расслабится. Сочтут, что на десяток-другой лет жизни имеющегося хватит. И это дворяне, привыкшие считать, что правитель всегда возьмет их на службу, то есть работа найдется в любой момент, а оно далеко не всегда так. В общем, не удивлюсь, если через какое-то время некоторые попытаются вернуться, только из возвращенцев мало кто окажется готов пересмотреть свое ко мне отношение, чтобы стать полезным членом общества. Нет, возвращенцы потянутся за халявой, и принимать их с распростертыми объятиями я не собираюсь. Я покосился на Бию, девушка рисовала, все по-серьезному, мольберт, кисточки, краски. Получалась пока странная психоделическая муть, но с каждым разом в картине все лучше просматривался образ того, что она пытается изобразить. Зачем она это делает? Просто нравится? Ответов я не нашел. Что можете сказать по новым двигателям? Мы обсуждали вопросы логистики. Железные дороги построят не скоро, а товары нужно тянуть, толкать уже сейчас. Несмотря на компактность и большую удельную мощность, я пока не представляю, куда их применить. Ответил министр путей и сообщения, Халактабас, для баржи выигрыш по массе и габаритам не имеет никакого значения, наоборот, потеря мощности требует установки второго двигателя, если баржа идет против течения, к тому же старые образцы имеют лучшую надежность. Компактные паровые двигатели оказались довольно сырыми и требовали доработок, да и производство их не отработано, а старые машины мы уже делаем относительно давно. На шахтах старые двигатели тоже предпочтительнее, так габариты и масса не имеют большого значения, продолжал Халак. Для новых паровозов подготовлены новые требования, и в первую очередь там увеличение мощности и надежности. Да, повышать надежность сейчас мы можем в основном утолщением всех стенок. Технические решения роста надежности почти не дают. Точнее, нам не хватает ума, чтобы такие технические решения родить. Поэтому надежность обеспечивается самым простым методом. Делай толще, проще и молись, чтобы не ломалось. В строительных машинах тоже требуют повышения мощности, продолжал доклад министр. Термин «строительные машины» ввели недавно, потому что номенклатура технику подросла. А вообще, Халак озвучивал то, что я и сам в целом понимал, только подчиненным не подсказывал, давал своим умом дойти. То, что компактные паровики нам прямо сейчас не слишком нужны, я понял сразу, тоже мне, секрет. Халак заговорил про промышленные предприятия, там, да, ограниченно использовать можно, как привод для ручного инструмента, потому что валы мощных промышленных двигателей крутит с полной самоотдачей, не только руку, голову оторвет. Однако удивить меня Халак все же сумел. Один из инженеров попросил образец двигателя для экспериментов, хочет поставить его на повозку и вывести привод на колеса. Так, до автомобилей додумались без меня, это хорошо, такие инициативы надо поддерживать, выдайте, только пусть осторожней будет, не хватало еще инженеров из-за несчастных случаев терять. Халак черканул в блокноте, как, к слову, продвигается укрепление трактов, спросил я, автомобиль, пусть и паровой, мы кое-как сделаем, куда на нем ехать, за пределами городов дороги, ну есть, да, но даже лучше дороги у нас в Союзе. Это далеко не автобаны, резкие повороты, перепады высот, про состояние самого полотна лучше промолчать. Дождь, каша и грязь, сухо, пыль. Для машин, даже самых неприхотливых, это слишком большой экстрим. К тому же дороги нам нужны так и так, так что постепенно выделялись ресурсы на обновление хотя бы основных трактов. Я видел, как сейчас доставляют товары по суше. Зрелище печальное, только кардинально изменить ситуацию мы пока не можем. Мы уже заменили телеги, выжав из них все возможное для повышения плавности хода и грузоподъемности при сохранении проходимости. Тягловые животные большой скорости не дают, естественно, так что рано или поздно перевозка грузов ляжет на железную дорогу. Однако что-то будут возить и дальше, значит, потребуются автомобили, пикапы и грузовики. И здесь возникает ряд сложностей. Экскаватор и трактор у нас есть, но автомобиль все же нечто иное. Наш компактный, с некоторой натяжкой, двигатель можно впихнуть в грузовик. Допустим, что мы закрыли проблему каучука и резины, поставили производство и получили покрышки для колес. Сколько времени уйдет, чтобы сделать грузовик, способные хотя бы 10 км в час делать стабильно и не разваливаться после 1000 км пути. Эту строительную технику у нас постоянно обслуживают, причем чаще всего рядом с местом работы небольшая мастерская стоит. А с машинами что делать? Мастерскую на каждые 100 км дороги. Машина – это не только двигатель и колеса, подвеска, рулевое управление, тормоза еще. Как сделать подвеску? Допустим, раму с рессорами сделаем. Грубо, но для начала сойдет. Тормоза. Чем обеспечить прижатие колодок к диску? Это если дисковые тормоза рассматривать. На повозках используют колодки, приводимые в действие усилием руки. Машину такими не остановить. Сколько времени уйдет на разработку прототипа и доведение его до работающего образца? Много. Все равно придется, никуда я от этого не денусь, однако прямо сейчас у нас нет людей, чтобы поставить на это направление. Поэтому пока разработка автомобилей останется уделом энтузиастов. Если, конечно, они свой энтузиазм смогут совмещать с основной работой, которую никто не отменял. В целом мы укладываемся в график, закончил Халак докладывать по теме обновления дорожного полотна. При планировании мы понимали, что у Халака ресурсов будет немного, потому график не слишком напряженный. Никаких трудовых подвигов для его соблюдения совершать не обязательно. Впрочем, Халак звезд с неба и не хватал, и то, что он стабильно выполнял поручения, уже ему в плюс. Хватает у нас подчиненных, не справляющихся со своей работой и требующих постоянных начальствующих втыков. Хорошая работа. К концу года выделим тебе дополнительные ресурсы и пересмотрим график. Надо ускориться. Министр с готовностью кивнул. Дороги, помимо чисто гражданского применения, имели и стратегическое значение. Логистика и скорость передвижения войск. Даже скелеты по хорошей дороге топают быстрее, чем по дороге плохой, а уж люди и подавно. На этом мы с министром расстались. Как же хорошо, что внедрением новой системы права занимаюсь не я, там сейчас аврал эпических масштабов. Пусть за прошедшее время я, под нажимом обстоятельств, на минимально необходимом правителю уровне местную правовую систему изучил, что уже можно назвать достижением. Даже среди аристократии знание законов сильно плавало от индивида к индивиду. Все, что касалось непосредственно жизни дворян, они знали вполне хорошо, но за этими рамками у половины оставалась звенящая пустота. Я же старательно изучил все разделы и пусть не запомнил все законы, но ориентировался в них уже достаточно легко. Но даже так к практической реализации Конституции меня не допустили. Хаард сказал, что они сами как-нибудь заставят новую систему работать, а уже потом меня подключат. Иначе я, видя проблемы и ошибки, начну сырую систему на ходу дорабатывать, чем сделаю только хуже. Я уже хотел возразить, что не настолько глупый. Если мы начнем с самого запуска на ходу ставить заплатки, это приведет к тому, что через некоторое время у нас все будет держаться на заплатках. Нет, в этом отношении я старался придерживаться комплексного метода. Сначала внедрить систему, посмотреть, как она работает, а затем прорабатывать реформы комплексно, чтобы не создавать внутренних противоречий. Не знаю, насколько это реализуемо на практике, вроде как в моем мире законодательная система правки штамповала со скоростью бешеного принтера. Смею надеяться, что вызван такой режим работы противоречиями внутри политической системы. Мы же законодательную систему создаем не для того, чтобы податное население в стойло поставить и налогами обложить, да так, чтобы крестьяне ничего не поняли. Нет, у нас цель – сделать удобную и доступную систему законов. Другое целеполагание, по моим соображениям, позволит создать другую систему. Возвращаясь к Хаарту, подумал, если не хотят меня пускать, то пусть сами с Авралом и разбираются. Немного мелочно с моей стороны. Возможно даже интерпретировать такой поступок, как малодушие. Я предпочитаю называть это управленческим решением, развиваю самостоятельность у коллег и подчиненных. Поднялся и подошел к Бие. Что же, я могу точно сказать. Она рисовала город. Картина выглядела так, будто это взгляд человека со слабым зрением, объекты не имели четкости, точных контуров. А еще, я присмотрелся, сравнивая картину с тем, что видел за окном. Да, я не ошибся. Девушка нарисовала то, чего в городе еще не построили. Башню, пик, чей образ даже оказался четче прочих строений, чем бы оно ни являлось. Хотя кого я обманываю, я знаю, что это. Уже не первый день размышляю над тем, что мне не хватает своего места. Не здание правительства, а собственного уютного уголка. Ну и что, что уголок будет шпилем, возвышающимся над остальным городом? Я художник, я так вижу. Да, ты права, киваю Бе, кое-чего не хватает, исправим. Бе не удостоила меня ответом. Глава 20. У меня на столе лежало два отчета. Первый касался скоропостижной кончины принца Давида. В нем ничего интересного, в общем-то, не содержалось, потому что операция прошла прямо как по учебнику. Группа, пользуясь наводками информаторов, вышла на Давида. Установили наблюдение, вдумчиво изучили распорядок дня и привычки, разработали план. Дальше все по классике. Пасмурный день, карета с небольшим сопровождением, сломанное колесо и бандиты с большой дороги. Принц Давид убит во время ограбления, один арбалетный болт застрял в голове, один в сердце, один в печени, голову отрубили, тело насадили на копья. Да, перестарались немного, увлеклись. Здесь скорее не бандиты, а сектанты какие-то. Как страшно жить стало. Вообще, сработали чисто. Охрану принца изуродовали так же, как и его самого, головы поотрывали всем, так что и не разберешь сразу, кого именно убили. Головы унесли подальше в лес и закопали. Все провернули быстро, никаких свидетелей нет. Когда окружение Давида осознало, что принц куда-то пропал, и начало искать, отряд уже уходил за границу. В итоге, когда нашли карету и установили, что это карета Давида, расследовать уже стало нечего. Наши парни нигде долго не задерживались, некоторые изображали торговцев, некоторые – наемников, но по большей части старались вообще перед местными не светиться, избегая населенных пунктов. Для дебютной операции все исполнено по высшему разряду. Я, когда в отчете не нашел упоминаний косяков и ошибок, даже насторожился, а не наврали ли мне стрекороба. Так-то не должны, я за ошибки во время работы не карал. Ошибаются все, надо разбирать ошибку и учиться ее не совершать. Расспросил Каролину, та подтвердила, выполнили чисто. Парни находились в предельно сосредоточенном состоянии и очень старались, чтобы оправдать доверие. Единственное, пожалуй, ошибка. Они слишком осторожничали, все можно провернуть быстрее, но командир решил перестраховаться, а временных рамок им не выставляли. Так что чисто выполненная работа – результат вдумчивой подготовки. Второй отчет содержал в себе сразу несколько документов. Во-первых, сообщение из пограничного форта о том, что его величество Винсенти вместе с семьей прибыли в форт, размещены, отдыхают после тяжелого пути. Во-вторых, рекомендательное письмо Льюиса, касающееся отряда наемников слепого Кихота. Вампир нанял отряд себе в помощь, так как оказался сильно стеснен во времени. В общем, импровизировал. Особенно порадовала концовка. Если этот слепой ублюдок довезет гостей в целости и сохранности, можно вербовать и использовать. Человек умный и изворотливый. Если не довезет, назначить награду за его голову вместе с отрядом. И самый плотный документ – отчет Льюиса. Предварительный. И даже предварительный содержал столько невеселых новостей, что я боюсь представить, каким будет полный отчет. Итак, как говорят в таких ситуациях, противник сделал свой ход, есть соображение, обращаюсь к Каролине. Мы собрались малым советом, на самом деле вчетвером, я, Харт, Алан и Каролина, люди, непосредственно определяющие внешнюю политику государства. От остальных ничего скрывать не будем, просто сначала выработаем какую-то стратегию поведения в новых обстоятельствах. Я, вообще, восхищаюсь Льюисом. Этот доморощенный кровососущий Джеймс Бонд за какую-то неделю успел срисовать обстановку в столице незнакомого государства, узнать о готовящемся заговоре, договориться со сторонниками правителя, половину завербовав, развить бурную деятельность по сбору информации, подготовиться к перевороту, подготовить команды эвакуации, команды отвлечения внимания, команды, что устраивали диверсии, и собрать довольно много сведений о церкви и ее силовой структуре. При этом не засветиться перед противником и не дать ему узнать, что переворот уже раскрыли и готовятся контрмеры. Вернется, заставлю писать мемуары. Я хочу почитать этот остросюжетный шпионский детектив. Догадываюсь, что там все будет прозаично. Поговорил с этим, поговорил с тем, выкрали этого, допросили, по наводке выкрали следующего, тоже допросили. Кропотливая работа, местами грязная, но отдаю ему должное. Льюис много успел узнать, но информация все же далеко не полная, с сомнением заговорила Каролина. Пока могу сказать, что создали этот орден недавно. И если мы наши СНС сразу готовили к действиям на территории противника, что тамплиеров готовили как воинов. Не думаю, что они предполагались, как будущая армия. Сейчас, во всяком случае, не соглашусь, решил вставить Харт. Они армия, я объясню почему, и кивнул Каролине, прося ее продолжать. Это не назвать грубым прерыванием, Каролина не специалист в военном деле, Харт подстраховал ее от заведомо ошибочных суждений. Да, тогда я тем более права, они не готовились к подобным операциям. Льюис, конечно, сделал невозможное, но сделал он это, потому что ему позволили. У церкви, похоже, не нашлось надежных информаторов, они не отслеживали ситуацию в столице. Да что там, о победе семьи правителя им сообщил сам Льюис. Алан кивнул. Да, отлично придумано. Вампир, обоснованно предполагая, что заговорщики попытаются захватить и правителя, и его семью, действовал на опережение. Сам создал два плана побега, основной и ложный, после чего ложный слил предателям. Гениально. Правда, в этот раз церковь показала себя какой-то туповатой, и того у нас имеется, продолжила Каролина, неплохо организованный переворот. Подкупленные противники Винсенте. Да, гвардия почти вся оставалась верной государю, все, чего достигли заговорщики, основная часть гвардии не вмешивалась. Останься Винсенте в столице и на свободе, войска за него бы вступились, я уверена. Льюис, правда, имел сомнения по этому поводу и решил не рисковать. Правильно сделал, кивнул Харт. Гвардия, все же, не настолько многочисленна, чтобы принудить всех предателей сложить оружие. Столицу бы Винсенте, возможно, удержал, но дальше была бы война. Здесь я оказался не согласен с Хартом. Думаю, он слишком притягивает собственное положение, в каком оказался после коронации восстания лоялистов. Но неважно, сделанного все равно не вернуть. А на будущее мы такие моменты будет разбирать и учиться правильно использовать. Вместо спора с Хартом я спросил о другом. Мне одному кажется, что у нас церковь действовала как-то тоньше и умнее. Взгляд со стороны отрицательно покачала головой Каролина. Большое видится на расстоянии, спрашиваю. Она кивает. Да, к тому же у нас церковь воспользовалась ситуацией. Им не требовалось разжигать восстание, оно вспыхнуло само, еще до их вмешательства. «Я согласен с Рантиром», — сказал Алан, — «и даже могу обосновать. Именно в нас церковь вложила ресурсы и сила. Предположу, что мы должны были стать стартом для дальнейшей экспансии. А значит, лучшие кадры оказались сосредоточены непосредственно здесь. И мы эти кадры сильно проредили», — закончил Харт. Вампир кивнул. «А почему ты считаешь, что орден — армия?» — спросил я у Харта. «Структура, манера действия, все, что описывает Льюис, говорит мне об одном. Орден – заготовка под развертывание воинства». Алан подтвердил. Да, Харт прав. Когда дворянину приходится собирать войско заново, все действие происходит точно так же. Сначала дружина, а затем расширение до личного войска. Хм, что же, логично. Откуда церкви брать другие лекала для создания своей армии? Командиры-то у них, почти наверняка, вчерашние дворяне. Мы еще покрутили информацию из отчета, но больше ничего особо полезного не вытянули. Понятно, что церковь Светлой Матери, провалившись у нас, решила изменить подход и более не полагаться на чужие вооруженные силы. Светлые отцы решили создать свой вермахт с комиссарами и карателями. Со временем церковь обзаведется всеми политическими институтами, это неизбежно, если они хотят полностью контролировать какую-либо территорию. Для нас ничего принципиально не поменялось, просто убедились, что враг – это действительно враг. Вопрос, как на их действия будут реагировать другие правители. Еще один такой переворот, максимум, два, и против церкви создадут коалицию. Светлые отцы не могут этого не понимать, значит, есть какой-то план. Сейчас мы никаких выводов делать не стали, дождемся полного отчета Льюиса. Тогда перейдем к другому вопросу. Надо ли нам отправлять туда отряды Асназа? Вопрос непростой, складывается сразу множество факторов. Для начала надо определиться, с какой целью их туда посылать. Расплывчатые. Гадить по-крупному и по-мелкому – это ребячество. Оружие надо применять в расчете на конкретный результат. Цель – мешать церкви подчинять государство уже более конкретное. Церковь провела переворот для чего-то, а поскольку светлые отцы нам покамест враги, мешать им осуществлять свои планы нам априори надо. Допустим, выбираем именно такую цель. Теперь думаем, могут ли наши бойцы выполнить поставленную перед ними задачу. Одну, две, пять диверсий они проведут, подготовки вполне хватит. Что дальше? Отряду нужно отдыхать, пополнять припасы, восполнять потери, если таковые случатся. А расстояние от нас до цели запредельное. Отправить отряд выполнить несколько задач, допустим, 5, вполне можно. Чтобы они приехали, отработали и сразу отправились обратно. Но нам-то придется бойцов отправлять в долгосрочную автономную операцию. Да, Льюис, допустим, найдет там и базу, и припасы. Но это все равно довольно сложная операция, которую только что созданные отряды диверсантов не потянут. И ведь надо делать все так, чтобы об их присутствии как можно дольше не догадывались, иначе церковь начнет охоту. Все эти размышления я вывалил на остальных, пусть тоже думают. Да, нужно ставить конкретные цели, начал думать вслух Алан. Учитывая расстояние, отдавать приказы отсюда мы не сможем, значит, нужен полевой командир, способный оценить обстановку. Он есть, Льюис, ответил Харт. Алан кивнул. С Демидом они разыграли нападение бандитов. Полагаю, если и дальше использовать сценарий сокрытия, отряды достаточно долго смогут оставаться незамеченными, подхватила Каролина. Переворот в любом случае вызовет определенный хаос, разгул преступности, все что угодно. Меня беспокоит время, возразил Алан. Сколько отряды будут туда добираться? Не получится ли так, что к тому времени церковь уже наведет порядок? Значит, проведут одну-две операции и сразу отступит, ответил Харт. Главное, чтобы оттуда не успел убраться Льюис. Он может, соглашаюсь. Получается, отряды будут действовать с местной базы, выходить, отрабатывать и снова прятаться. Цели указывает Льюис, он же обеспечивает снабжение. На базе парни смогут отдохнуть, да и не примелькаются, если выходить только на задание. В целом может сработать. Еще идеи, обвожу взглядом советников. Дальше пошло обсуждение конкретики, ведь даже Льюису надо общую задачу обрисовать. Однако одно ясно, Аснас отправляем. Его Величеству, как я понимаю, мы ничего сообщать не будем, уточнила Каролина. Нет, подтверждаю, слишком уж Винсенте боится ввергнуть собственное королевство в междоусобную войну и смутные времена. Кстати, насчет смутных времен. Подбросим Льюису идею, сын Винсенте вполне мог выжить и остаться дома, чтобы возглавить войну против захватчиков. Как его там зовут? Маркос, ответила Каролина. Лжемаркос, значит. Пусть подберет кого-нибудь на роль самозванца. Зачем? Не понял Харт. Еще больше хаоса. И чтобы никому не пришло в голову искать за всем этим наше присутствие. Глава 21. Экспедиция покинула предельный. К организации этого похода я подошел основательно и вдумчиво. Первое, что стоит сказать, поход это был не столько военный, сколько научный. Да, Эрст и Цвай вели с собой крупный отряд для обеспечения безопасности всего похода, но основным членами экспедиции были заинструктированные до потери сознания. Ну, польстим, назовем это сборище археологами. Я с самого начала рассматривал все это мероприятие, как экспедицию, причем в формате покинутого мной мира. То есть они прибудут на место и начнут очень аккуратно все раскапывать, тщательно фиксируя любую находку, даже если это засохшие собачьи какашки. Раз нашли, значит, когда-то здесь держали собак. Тоже информация. Такой подход, само собой, потребует куда больше времени, чем банальное разграбление, но даст огромное количество информации, и с каждой такой экспедицией информации станет только больше. Глядишь, и история мира перестанет выглядеть, как черная пелена с редкими пятнами света. Любопытно, протянула Милис, рассматривая Бию. Так говорят, когда не знают, с чем столкнулись, отметил я. Женщина выпрямилась. Вообще-то, я знаю, с чем столкнулась, ответила Милис, продолжая рассматривать Бию. К факту, что с тобой все происходит несколько иначе, чем с обычными личами, мы все уже давно привыкли. Давай с этого места поподробнее. Что происходит с обычными личами в моей ситуации? Появляется Минос, ответила Милис с таким видом, будто это что-то мне скажет. В книгах об этом не упоминалось, задумался, прокрутил в голове прочитанное, отрицательно покачал головой. Если и упоминалось, то слишком расплывчато и неопределенно. Милис улыбнулась. Само собой, Минос – существо бесплотное, так что личи не всегда даже обращают внимание на его присутствие. Би иронично улыбнулась, возможно, отражая и мою реакцию на слова древней эльфийки. И чем оно является, спрашиваю. Ограничителем, маяком, индикатором, все мимо, отрицательно покачала головой Милис. Минос – отражение твоей силы. У стихийных магов, При достижении сходного уровня развития, появляются различные интуитивные способности. Например, какое-нибудь атакующее заклинание, выполняемое очень быстро, от одной мысленной команды практически без затрат силы. А у некромантов появляется минус. Однако в твоем случае, Мелис замолчала, и я закончил за нее. Бе почему-то вампир. Не совсем. Прообразом стал именно вампир. Предположу, это связано с твоим желанием вернуть себе человеческий облик. Мелис, вопрос не в тему. Я отвлек женщину от размышления. Что за вопрос? Почему магия смерти настолько разнообразна в сравнении со стихийной магией? Она улыбнулась. Арантир, маг огня всего лишь. Она выделила слова интонацией, манипулирует огнем. Маг смерти всего лишь может поднимать мертвых. Это при беглом взгляде. Не повелся я на столь простой ответ. Только маги смерти всего лишь. Я тоже выделил слова интонацией, попытавшись показать иронию и скепсис. Способны перерождать в нежить сами, и создают целый список различных мертвецов. Причем некоторые из мертвецов бесконечно далеки от всего лишь поднятия нежити. Выражение лица Мелис несколько изменилось. Какой ты? У меня нет ответов на твои вопросы, Арантир, только догадки. Я согласна, с магией не все так однозначно, но все, что я могу по этому поводу сказать, мои догадки и умозаключения. Поделись. Поощряю Мелис продолжать. В библиотеке Мелис хватало записей, размышлений, догадок, теорий. Однако у всего этого массива текста был существенный недостаток – субъективность. Не все маги вообще задумываются о природе магии. Половина из тех, кто задумывается, думает только о личной силе и развитии, а не о магической науке. Большая часть тех, кто пытался изучать магию, как науку, заблуждаются, ошибаются, строят какие-то совершенно отбитые теории и создают прочий информационный шум. Без создания единой, стройной научной системы разобраться в этом шуме не представляется возможным. В случае Мелис сам факт ее признания, что у древней эльфийки есть лишь догадки, говорит в ее пользу. Что отличает ученого, настоящего ученого? Ученый способен признать, что заблуждался, и пересмотреть гипотезу, который придерживался или которую сам же выдвинул. Настоящие ученые выстраивают систему и стремятся к логичности научного знания. Теория должна объяснять все возможные ситуации, охватывать весь комплекс явлений, к которому применимо. Поэтому настоящие ученые, если у них спросить, как работает вот этот процесс, отвечают: «У нас есть представление, что все происходит вот так, так и так», и сразу расскажут, в каких частях теории они уверены, а какие еще вызывают сомнения и требуют доработки. Я, конечно, говорю об образе, идеальном образе, к которому надо стремиться. Человек не лишен пороков и слабостей, но способность признавать ошибки – ключевая часть образа ученого, отличающая его от фанатика. Насколько мне известно, светлая мать действительно принесла в мир смертных магию. Но какую магию? Какой магия была в тот момент, когда великая мать раздавала ее смертным? Даже во времена моей жизни магия несколько отличалась от магии дня текущего. Не сильно, но аномалии, вроде той девочки, что владеет магией смерти и создает всякую гадость, были невозможны. Даже сейчас на такие вещи смотрит с удивлением. Тысячу лет назад подобное не встречалось вовсе. Мелис снова сосредоточила внимание на Бее, на несколько секунд замолчав, а затем резко приказала: «Раздевайся». Бея скептически приподняла бровь: «Да и я не понял, к чему это? Что ты хочешь сделать?» «Уточняю. Проверить одну догадку. Тебе понравится». При всей эксцентричности Мелис, она была кем угодно, но не глупым шутником. Мои и Би взгляды встретились, и я кивнул, позволяя девушке выполнить приказ. Би пожала плечами и начала раздеваться. «Когда ты увидел ее в первый раз, она уже была в одежде, верно?» «Уточнила Мелис». «Да, подтверждаю». «Понятно». Би не потребовалось много времени, да и эльфийка не требовала полностью обнажаться, только оголить задницу и промежность. Мелис повернула Бию ко мне лицо и указала на то место, где начинаются ноги. «Видишь, твоя подруга не является вампиром. Вампир – это только форма, образ, с которого взят пример. У Би ничего там не было, совсем. Гладкая кожа и все, бесполое существо, причем сзади тоже никаких естественных отверстий не обнаружилось». Для полной уверенности Мелис обнажила девушке грудь, с тем же результатом. Две округлости без сосков, пупка, к слову, тоже не было. Кукла, оболочка, некоторое подобие. Пока Би одевалась, эльфийка продолжила: «Я осмелюсь предположить, что изначально магия была едина. Никаких стихий, никаких отдельных школ, вроде некромантии и целительства. Возможно, хотя это даже не догадки, а скорее смелое предположение, никакой магии не было. Сама возможность жить и думать была магией. Вечный творящий не создавал жизнь, он только позволил миру не быть статичным, меняться. А время? Моя собеседница развела руками. Я вообще не верю в существование этого безмолвного. Потому что, если я права насчет изначальной магии, остальные безмолвные приложили к магии руку, расширяя концепцию. И единственный, чье влияние в магии не прослеживается, это шепот времени. Возможно, он еще себя проявит, Милис передернула. Надеюсь, что нет. Чего мне точно не нужно в жизни, это заигрывающих со временем кретинов, пытающихся перестроить окружающий мир под свои желания. Здесь я, пожалуй, был полностью согласен с эльфийкой. А теперь о том, почему магия смерти так отличается от прочих. К остальной магии свою руку приложили безмолвные, сила которых и так присутствует в мире. Магия, связанная с проявлением сущности безмолвных, всего лишь позволяет магам обращаться к силам, на которых мир и так основан. Понимаешь, к чему я веду? Киваю. Чтобы не понять логики, надо быть совсем глупым. Сила серого праха не то чтобы совсем не проявляется в нашем мире, она просто проявляется в весьма специфической форме. Если так подумать, было всего два варианта, как могла выглядеть магия смерти. В форме некромантии, какой мы ее знаем. Надо ли говорить, что Милис хитро улыбнулась, поняв, к чему я клоню. Или в форме магии, когда она просто убивает все, на что направлена, закончила она за меня. Ультимативная способность уничтожать любое живое существо на месте. Так, стоп, меня резанула какая-то промелькнувшая мысль. Я ухватил нечто важное, но не обратил внимания. Надо подумать еще раз, вдумчиво, сосредоточенно. Что-то в этом есть. Ведь магией смерти реально можно убить. Прямым вливанием силы, а не через скелетов и не через химикаты. Это неправильное применение магии, извращенное, но оно возможно. А если оно возможно, только доступно не магам смерти напрямую, а через поднятых мертвецов, сила отозвалась. Показала концепцию существа, заточенного только под одно, отнимать жизни. С одним нюансом. Оно существует, но поднять такое я не могу. Дело не в нехватке уровня развития, оно просто из другой категории, недоступное смертным некромантам и бессмертным личам. Хм, почувствовал жнеца, поняла Милис, не ты первый. Поднять такого, как можешь догадаться, никому не удавалось. Однако, мы оба перевели взгляд на Бию. Та вернулась к своему занятию, книге, которую читала до того, как появилась Милис. Минос, даже не существо, а сама концепция силы, олицетворение, персонификация могущества лича. Ежелин, девочка, освоившая чужую магию, находясь в воронке душ. Девочка, которая была способна закрыть воронку, но вместо этого предпочла расширить ее, чтобы привлечь мое внимание. Если обычно магия смертных напрямую подражает силам безмолвных, магия смерти является скорее противоположностью силы серого праха. Вместо умерщвления у магов смерти есть способность нарушить естественный цикл и возвращать умершие в мир живых. В этом есть какой-то смысл, но эльфийка развела руками. Безмолвные не сообщают смертным о своих желаниях. И это я еще молчу про способность возводить некие постройки. Она вообще ни во что не вписывается и не имеет полного объяснения, только зыбкие предположения. Есть еще кое-что, что я хотел спросить. Думаю, момент сейчас вполне подходящий. Милис вопросительно посмотрела на меня. Почему я не могу создавать новых мертвецов? Как другие маги создавали весь этот паноптикум, что сейчас доступен большинству некромантов? Я не знаю, Арантир. Попробую пересмотреть свою библиотеку и что-нибудь найти. Обычно создание недоступно слабым некромантам и открывается при достижении определенного уровня силы. Твои поделки на стыке нежити и паровых машин, к слову, дают фору большей части того, что было создано до тебя. Могу лишь предположить, что твои предшественники оказывались в стесненных условиях и от способности создать нечто ранее невозможное зависело их выживание. В общем, у нее есть только догадки. Это не делает мою жизнь проще. Глава 22. Во многих пограничных городах Первого Союза успели заложить защитные крепости, пограничные форты и прочие оборонительные системы. Во многих, но не в небольшом поселении, зажатом между лесом и торфяниками. Это место не слишком подходило для создания города, но близость хорошего леса, богатые залежи торфа привели сюда людей. Сначала, как водится, здесь появилась лесопилка и дома рабочих, что добывали торф. Затем маленькое поселение несколько разрослось, все же дорога, какая-никакая, здесь проходила, и вела она в соседние государства, а это пусть скудный, но торговый путь. Люди постепенно отвоевали немного земли как у леса, так и у торфяников, окружили город чистоколом, и в таком виде городок стал частью Первого Союза. Правители справедливо рассудили, что городок, который даже названия не имел, везде именуясь торфяник, сильно стимулировать расти не стоит. Уже сейчас торфяник закупал продовольствие, чтобы прокормить жителей, а если продолжит разрастаться, это станет проблемой. А для расширения деятельности городка надо не население увеличивать, а завозить новые машины. В плане обороны городок также признан неприоритетной целью. Леса и торфяные топи создавали изрядные проблемы потенциальному противнику, а в случае захвата городка никаких стратегических преимуществ не открывалось. До крупных транспортных артерий далеко, целей, имеющих приоритетное значение для Первого Союза, поблизости нет. Все это делало город маловероятной целью для атаки. Тем не менее общий порядок, касающийся защиты пограничных поселений, соблюдался. Помимо чистокола, окружающего город, появился свой форт со стороны границы, деревянный, но построенный по новым стандартам, с новыми требованиями. Жители немного роптали, строительство форта потребовало их усилий и времени. Понимая свое положение, жители не очень-то верили, что станут целью для вражеской армии. А если станут, деревянный форт все равно их не защитит. Комендант города на это отвечал: форт простоит достаточно, чтобы жители успели покинуть город, большего и не требовалось. Гарнизон у форта, несмотря на низкий приоритет, оставался стандартным для всех фортов такого уровня, две с небольшим сотни человек. Солдаты тренировались, выполняли функции городской стражи, ходили в караулы. Поскольку порядок несения службы, в том числе караульной, на территории всего Союза, велся по одному общему и обязательному уставу, даже в этом, казалось бы, захолустье службу поставили по всем правилам. В ночное время вокруг форта на небольшом отдалении горели факелы. Причем со стороны форта факелы закрывались колпаком, чтобы не слепить солдат на стенах. Солдаты нигде не находились в одиночестве, минимум, по трое. По трое стояли на каждой из двух наблюдательных башен, по трое обходили стены, что днем, что ночью. Каждый день проверялась готовность оружия к бою, каждый день стены осматривали на предмет повреждений. Этот день ничем не отличался от прошедшего. Комендант развел бойцов и вернулся в донжон, единственное каменное строение в форте, чтобы посидеть за журналом, заполняя ежедневный учет. Практически с утра в форт пришел староста лесорубов с просьбой выделить людей в помощь рабочим. Подобное не запрещалось, при выполнении определенных условий. Выделять на сторонние работы позволялось не более пятой части гарнизона, и по выполнению эти работы вносились в журнал. Столь малая часть обусловливалась поддержанием боеготовности форта. Во время учения и подготовки коменданту красочно и во множестве вариантов продемонстрировали, как можно вырезать гарнизон даже крупной крепости, если не соблюдаются правила несения службы. Так что нарушать устав комендант не собирался, и людей выделил строго в соответствии с требованиями. До обеда все шло спокойно, люди работали, город жил своей жизнью, бумаги заполнялись. Первый из двух отрядов собрался на обед и занял столовую. Комендант подошел к окну, наблюдая, как собирается второй отряд. Сначала все было нормально, но вскоре началось какое-то шевеление. Офицер, командир отряда, подошел к сержантам, что-то обсуждая, а затем поспешил в донжон. Комендант понял, что-то произошло. Теперь нужно узнать, что, вошедший офицер отрапортовал. Группа из внешнего патруля пропала. Проверил, на всякий случай уточнил комендант. Все же людей разводили на разные задачи, и могло на обеде отсутствовать до половины отряда. Так точно. Поименно узнал, кто отправился в патруль. Комендант задумался. Ему требовалось принять решение, поднимать тревогу или нет. У патруля могли быть причины где-то задержаться и дергаться каждый раз, когда патруль не возвращается вовремя, несколько неразумно. С другой стороны, почему бы не провести дополнительную тренировку, объявляя повышенную готовность, раздать мушкеты. В обычное время вооруженными мушкетами ходили только патрули и постовые, вернуть людей с работ. Пошли отделения на поиски пропавших. Офицер подтвердил и поспешил выполнять. Форт оживился, солдат на стенах стало вдвое больше, окна и двери закрыли, У входов выставили дополнительные посты. Отделение из второго отряда выдвинулось на поиски пропавшего патруля. Потянулось ожидание. Комендант нервничал, укоряя себя за отданный приказ. Не стоило выводить отделение на поиски, наоборот, всем следовало держаться в стенах форта. Учения не раз показывали, как противник может обманом выманивать отряды из крепости и постепенно их уничтожать. Однако те же учения показывали, что сидеть в крепости опасно. Командиру следует знать, что происходит вокруг. Простого и универсального решения на любую ситуацию не существовало, а комендант не показал себя хорошим тактиком, потому и оказался в этом маленьком городишке. Вскоре солдаты вернулись, приведя с собой задержавшийся патруль. Командир отряда, выслушав подчиненных, сразу доложил коменданту. «Драка была, они разнимали, потому и задержались», — сообщил офицер. Комендант уже хотел расслабиться, но все же уточнил. «Драка? Где?» «Так, среди лесорубов», — ответил офицер без особой уверенности. «Знаешь, поступим мы так», — задумчиво начал комендант. «Этих трех пока, как оно называется, на карантин, под наблюдение, в общем, и к лесникам кого-нибудь зашли, пусть разберутся, что там произошло. Только тоже, это, отделением сразу». Офицер, если и не понял, зачем комендант так перестраховывается, вида не подал. Боевую готовность снимать не стали, но у этого решения имелись уже иные предпосылки. Комендант решил делать вид, что воспользовался случаем для проверки боевой готовности и тренировки подчиненных. В каком-то смысле так оно и было. Комендант уже несколько расслабился, посчитал, что произошло недоразумение, и в отчете комендант отметит собственную решительность и взвешенные решения. Вскоре вернулось отделение, посланное к лесорубам, рассказавшие, что никакой драки не было. Комендант лично вместе с офицером пришел к троице, и лишь окинув беглым взглядом своих подчиненных, спросил у офицера: «Ты чем смотришь, где следы драки?» Офицер ответить не успел, вместо него заговорил один из солдат: «Так, мы же сами не дрались, растолкали только всех». «Кого?» — сразу спросил комендант. «Дерущихся», — уже без прошлой уверенности ответил солдат. «Дрался кто?» «Селяне». Комендант нахмурился. «Вы, бойцы, нарываетесь на большие проблемы. Либо вы прямо сейчас рассказываете, где были и чем занимались, либо я выставлю вас со службы». Тройка помялась и рассказала, что уже некоторое время в патрулях старается встречаться с некими девицами и проводить с ними время, а сегодня просто задержались. Это в целом походило на правду. Солдаты, особенно молодые, не казались девицам особо завидными женихами, отряды часто перебрасывались с места на место, как раз для того, чтобы не слишком вживались в местную жизнь. Жалование небольшое, хорошие деньги выплачивали только по окончании службы. В целом солдаты не так уж выделялись на фоне местных парней, а жизнь в гарнизоне и вовсе сильно ограничивала свободное время бойцов. Однако связи между солдатами и местными девушками регулярно появлялись, и комендант, ориентируясь на указания сверху, не старался такие связи пресекать. «За решетку их», — приказал комендант, — «за откровенную ложь своему непосредственному командиру. Уберите с глаз долой. Боевую готовность снять». Жизнь в форте вернулась в привычное русло. После ужина старшие офицеры собрались в кабинете коменданта и, естественно, обсуждали случившееся. «Чет я их не пойму», — признался командир другого отряда. «Сказали бы сразу, что по девкам ходили. Ну, получили бы наряд вне очереди. Ничего такого, у меня кое-кто постоянно такие наряды получает. Зачем было эту драку придумывать? Только взбаламутили всех». Второй офицер отрицательно покачал головой, не зная, что ответить. «Дураки, потому что молодые», — заключил комендант. «Молодости свойственна глупость. А наша задача, как отцов командиров, от глупости бойцов отучить. Так что ты», — он обратился к офицеру, — «с ними завтра поговори, скажи, из-за чего они попали. Чтобы не думали, что я их за гулянки по девкам посадил, но чтобы следующую неделю они у тебя из нарядов не вылезали. Труд он того, голову облагораживает». В этот момент в подвале, что по совместительству служил тюрьмой, зевала тройка бойцов, оставленных сторожить проштрафившихся. По уму, конечно же, пригляд за солдатами в клетке не сильно был и нужен, но устав гласил: если в тюрьме кого-то содержат, значит, должен стоять пост, а комендант уставы соблюдал. Вскоре сторожа распределились, в каком порядке будут спать. При содержании проштрафившихся товарищей это, к счастью, не возбранялось. Серьезный режим содержания предполагал, что тройки будет две, и спать они будут по очереди. Когда двое из трех сторожей уже дремали, из камеры донесся болезненный стон. Дежурный поднялся и прошел до камеры, проверить, что происходит. Двое заключенных лежали на своих койках без движения, третий сидел, обхватив живот. Что случилось? Будь другом, принеси ведро. Сейчас, чувствую, потребуется. А вам не подали, что ли? Удивился дежурный. Сейчас принесу. Он успел сделать всего шаг. Нечто черное, тонкое и острое пробило голову чуть ниже уха, проходя насквозь. Тело повисло на конечности неизвестного существа. Удар оказался бесшумен. Солдат, что сидел на койке, обхватив живот, закатил глаза и начал обмякать. Голова его откинулась в сторону, кожа порвалась, выпуская, будто из кокона, нечто чужеродное. Черное существо выбралось наружу, приняв истинный облик, тонкое, сегментированное тело, четыре конечности, длинная голова без пасти, с множеством мелких глаз и отростком, что предназначался не для еды. Пока третья тварь вылуплялась, первая, убившая дежурного, аккуратно положила тело и нагнулась над мертвецом, отростком проникая в рот и передавая личинку. Три твари без труда миновали решетку, проходя сквозь щели между прутьями. Глава 23. Началось. Хотелось бы отсрочить начало новой войны. Чем на больший срок, тем лучше, но имеем то, что имеем. Новый виток конфликта начался. Нельзя сказать, что я ничего не делал для получения отсрочки. Мы активно создавали торговые отношения, пытаясь построить экономику на прочных связях, покупали ресурсы, предоставляли товары. Не самый эффективный метод в эпоху Средневековья, но в ближайшее время всем окружающим правителям будет обеспечен экономический кризис, потому что добываемые ресурсы, чья добыча возросла как раз за последний год-полтора, покупать более никто не будет, как и поставлять наши товары высокотехнологичного, в местных реалиях, передела. Да и чисто дипломатическая работа велась, послы, как могли, намекали, что с нами легко дружить и опасно враждовать. Только мы, не являясь монархией, априори для всех вокруг выглядели каким-то непонятным, преступным, противоестественным образованием, опасным и подлежащим уничтожению. Конфликт оставался неизбежным, мы могли лишь отсрочить начало. Куда больше надежд я возлагал на военную мощь. Военные не могут не понимать, что в открытом бою им нечего нам противопоставить. Да и помимо открытого боя у нас есть что показать. Методов альтернативного воздействия на противника можно придумать много. И на первый взгляд все шло неплохо. Нас боялись. Не самая лучшая основа для дипломатических отношений, но с этим мы ничего сделать не могли, играли с тем, что есть. И в дипломатии старались вести себя прилично, не наглели сами, но и не позволяли наглеть партнерам. Это нормальная схема ведения переговоров, когда у одной из сторон есть подавляющая мощь. У нас имелась подавляющая мощь, и на нас все равно напали. Значит, появилось нечто, некая сила, что смогла уравновесить наши войска. Хотя бы убедить правителей соседних государств, что теперь достигнут паритет и Первый Союз более не является доминантой в регионе. И я отдаю противнику должное, даже готов выразить сдержанное уважение. Враг сделал первый ход, и ход этот впечатляет. Во всех крупных городах уже стояли мои обелиски, кое-где возвел их Ихард, хотя ему это дело давалось куда как с большим напряжением. В любом случае, если нападут на один из городов, я об этом узнаю сразу. Но на города не нападали. Противник, очевидно, выяснив, что между гарнизонами и узлами командования установлена понедельная связь, у разных гарнизонов в разные дни недели, птичек еще маловато, приходится распределять, воспользовался этой особенностью. Враг подходил к гарнизону маленького поселения, выжидал сеанс связи и нападал сразу после. Причем нападал так, чтобы не осталось свидетелей, и никто не смог бы нам рассказать, что произошло. За неделю мы на значительном участке границы потеряли все малые форты, причем противник явно наставил своих людей на всех дорогах, потому что у нас не осталось не только связи с поселениями, мы вообще не знали, что происходит за пределами трех крупных городов в этом регионе. Враг создал нам терра инкогнито прямо на нашей земле. Мы не знали ничего, кто напал, какими силами, какое направление движения. И даже приближавшихся к границе войск не заметили. Учитывая, как поставлена разведка, никаких войск еще дойти не успело бы, противник действовал как-то иначе. Но по итогу мы оказались совершенно слепыми. Это вызывало уважение, отлично проработанный план. Кто-то воспользовался нашими слабостями. Противника своего я уважал, а еще вел счет наших предположительных потерь. Кто-то заплатит на нанесенный ущерб, и в первую очередь, за убитых.